Глава 4. Рой по своему обыкновению начал сначала. Он просто не мог не быть обстоятельным. Они второй месяц по местному счету, то есть земных полгода, торчат на планете Дельта-2. Первую неделю они знакомились с бытом дельтян, помогали грузить на звездолет добытое здесь золото и удивлялись, зачем так много золота понадобилось на Земле. Там этого строительного материала и своего хватает. «Удивлялись», — подтвердил Генрих. «Не понимаю, к чему ты клонишь». «Ты обещал сдерживаться», — напомнил Рой. Вторую неделю они налаживали машину счастья и испытывали ее на холостом ходу. Лишь после этого они начали вводить в приемное устройство характеристики дельтян, запрошенные у местной МУМ, серийной малой универсальной машины, впрочем, достаточно точной. В объективности ее данных ни разу не возникло сомнения. «Если ты собираешься клепать на МУМ, Рой...» «Успокойся, я уважаю МУМ не меньше твоего. Дело не в МУМ, а в дельтянах». Итак, они стали работать с дельтянами. Дельтяне — неудачный материал для машин. Счастье здесь на таком высоком энергетическом уровне, что не хватает емкостей и сопротивлений для его закодирования в физические величины. Похоже, что на Дельте-2 не действует основной закон социальной энтропии, столь четко сформулированный боячиком. Пути совершенствования беспредельны, верхнего предела счастья не существует. На Дельте существует верхний предел счастья, и он уже достигнут. Пути совершенствования перекрыты. Так им в унынии казалось, когда они занялись Пьером Невиллем. Парадоксально, что Пьер был не только последним, но и самым трудным объектом исследования. Этот странный человек не поддавался цифровой зашифровке, все добродетели у него были лишь в превосходной степени, но сейчас его характеристика проработана, и выяснилось, что он единственный среди дельтян может быстро повысить свое счастье, хотя и не подозревает о том. «Короче», — не выдержал Генрих, — «что за натура? Или отвлекаешься на пустяки, или мямлишь?» «Короче, так. Пьер должен встретиться со Стеллой». Генрих изумленно воззрился на Роя. «Стелла, это еще что за существо?» «Дельтянка. 23 года, рост 184, волосы подобраны под цвет глаз. Окраску глаз меняет раз в 3 месяца, сейчас они салатно-зеленые. Живет в южном полушарии, оператор на втором южном руднике. Увлекается теннисом, обожает маслины. Их, ты знаешь, привозят с земли, здесь они не привились. Отличный альпинист. Ну что еще? Хорошо танцует. В общем, одна из 3844 дельтянок, которые не являются женами Пьера». «Естественно. Ибо его жена некая красивая ведьма по имени Мира, что, кажется, означает удивительное. Ты это хотел сказать?» «Нет, другое. Если женой Пьера вместо Миры станет Стелла, не только индивидуальному счастью Пьера будет дан толчок вверх. Мы ведь с тобой здесь не для того, чтобы устраивать счастливые альянсы. Нет. Общий уровень дельтянского общественного счастья испытает подъем, которого здесь не было уже примерно 1,5 столетия. Ты это берешься доказать? Я это уже доказал». Рой подал выходное отверстие машины счастья на экран, висевший между окон. На экране вспыхнули 2 кривые. Оранжевая, кривая общественного счастья дельтян, и над ней зеленая, личная кривая Пьера. Оранжевая шла параллельно абсциссе, это был график монотонной повторяемости. Уровень счастья не рос и не падал. Сегодня было так же хорошо, как и вчера, как и 100 лет назад. Не на атом хуже, но и не лучше. Кривая индивидуального счастья Пьера тоже шла параллельно абсциссе. И тоже монотонно возобновлялась от дня ко дню. Но уровень ее был так высок, она так близко подобралась под верхний край экрана, что вид ее изумлял. Генрих почувствовал возмущение. Рой безобразно подшучивал. Повысить личное счастье у этого невообразимо счастливого человека было невозможно не только морально, но и физически. «Подожди», — невозмутимо сказал Рой. «Посмотри, что получится, когда я задам программу встречи Пьера со Стеллой». Он проворно вложил в приемное устройство карточку с расчетом свидания Пьера и девушки с салатными глазами и такими же волосами. То, что произошло вслед за этим, заставило Генриха вскочить. Обе кривые, и зеленую, и оранжевую, свела внезапная судорога. Концы их заплясали и загнулись. Глубокое потрясение взорвало размеренную жизнь дальтянского общества. Кривая Пьера полетела вниз, с высот достигнутого счастья, в низины горя и отчаяния. Общественная оранжевая кривая тоже испытала падение, но не такое сильное. «Помолчи!» — закричал Рой. «Молчи и смотри!» Генрих медленно опустился в кресло. После кратковременного падения обе кривые устремились вверх. Если и прежде кривая Пьера изумляла своим уровнем, то теперешний ее рост ошеломлял. Кривая его счастья унеслась за пределы экрана. Рой изменил координатную сетку, но и в новом масштабе, уменьшенное вдвое, счастье Пьера ошалело, росло, безудержно распухало. Этот удивительный человек и раньше с Мирой был счастливее любого другого. Теперь со Стеллой он был безмерно, невероятно, нечеловечески блажен. Но главным, что заставило Генриха промолчать, был ход общественной кривой. Она тоже устремилась вверх. С запаздыванием против кривой Пьера, не так круто, с двумя остановочками, даже крохотным падением, но в целом на новый, куда более высокий уровень. И лишь достигнув его, кривая общественного счастья стабилизировалась. Теперь она опять шла параллельно оси абсцисс, ни на миллиметр не сбрасывая степени достигнутого общественного довольства. «Надеюсь, ты не проглотил язык, Генрих?» — насмешливо поинтересовался Рой. «Все ясно!» — восторженно заговорил Генрих. «Этот Пьер повстречал Стеллу и влюбился в нее без памяти. Вначале помучился, что приходится бросать нелюбимую жену Миру. Но ужасно сварливая особа, между прочим. Ведьма, как ты справедливо заметил. Ради любимой Стеллы. Колебания и муки Пьера, естественно, понизили уровень общественного довольства. К тому же колония дельтян была возмущена неэтичным, так им, видимо, показалось вначале, поступком Пьера, и это придало кривой те зигзаги и всплески, а потом Пьер успокоился, и счастье его стало бурно расти, дельтянское общество тоже утихомирилось, и к его обычному удовлетворению добавилось новое блаженство Пьера. Соответственно, умножению личного счастья Пьера повысилась и сумма общественного счастья. Так это рисуется мне в первом приближении. Самого важного ты не указал, Генрих. Правильно. Самое важное состоит в том, что взлет общественного счастья значительно превышает ту долю, что вносит в него личное блаженство Пьера. Чем-то соединение Пьера и Стеллы полезно обществу. Настолько полезно, что революционизирует устоявшийся уклад дельтян. По-твоему, что может тут таиться? Могу лишь гадать. Возможно, у них родится ребенок, который все перевернет какими-нибудь изобретениями. Либо Пьер со Стеллой сотворят что-то полезное. Скажи мне вот что. Комбинацию Стелла-Пьер придумала машина? Неужели же я? Когда она обсчитала Пьера, я снова задал программу усовершенствования, которая до сих пор не удавалась с другими дельтянами, и машина указала на Стеллу. Остается одно — осуществить рекомендацию машины. Сделаем это так. Вызываем под любым предлогом Пьера и Стеллу и устраиваем им свидание. А машине задаем излучение, создающее в них взаимное притяжение. Просто, правда? Та самая простота, которая хуже воровства, Рой. Ты разработал проект получше? Никаких проектов я не разрабатывал. Надо бы посмотреть в отдельности на Пьера и Стеллу, прежде чем порождать у них взаимное притяжение. Рой думал ровно столько, сколько было нужно, чтобы обойти опасные рифы в предложении брата. «В тебе чувствуется непонятный холодок», — объявил он. «Не спорь, я вижу тебя насквозь. К Пьеру и Стелле пойдешь ты сам». Кстати, машина указала на одну опасность. За Стеллой ухаживает превосходный парень, тоже из южных дельтян. Если мы в ближайшие дни не познакомим Стеллу с Пьером, она выйдет за того парня, и радикальное усовершенствование дельтян не осуществится. Я пробовал энергетически заблокировать парня, но он, понимаешь, слишком ее добивается. Надо заблаговременно создать у Пьера со Стеллой взаимную, неосознанную тоску друг по другу. Рой протянул Генриху карманный передатчик. Если они тебе понравятся, дай сигнал включения машины. А я пока настрою ее на их взаимную тоску И тогда предотвратить их соединение в любящую пару не удастся самым расчудесным южным паренькам.